Глава 19. «Держи, держи, держи! Сейчас погаснет! Ай, жжется!» Алиса, брюнетка в образе Покахонтас, болезненно поморщилась от упавшей на кожу искры. «Быстрее забирай!» Она протянула бенгальский огонь, сидящий рядом Тионе. Та брезгливо скривилась. «Нет уж, оставь себе!» Искры перевалили уже за середину палочки. Алиса издала еще одно «ай». Кристина, сидящая во главе их большого круга, уперла кулаки в бока. «Берите, или назначу тебе двойное испытание!» Тиона закатила глаза и нервно причмокнула. «Мать вашу!» – прошипела она, нехотя потянулась и перехватила тонкий прутик. И как только сделала это, огонек брызнул последними искрами и потух. В воздухе осталось только облако дыма. Тиона попалась. «У-у-у!» – по залу пронесся ликующий вой. «Правда или действие?» – тут же прозвучал нестройный хор голосов. Элли сидела в кожаном кресле, которое успела занять раньше всех, и просто наблюдала за происходящим. Потянула через трубочку мохито, спрятав ухмылку за высоким запотевшим стаканом. Никогда она не любила «Правду или действие». Тупая игра, которая слишком сильно нарушает личные границы. Но пока ход не упал лично на нее, наблюдать за тем, как бесится Ти, очень забавно. «Правда!» Тиона тем временем тяжело вздохнула и отбросила с плеча длинную блондинистую косу Рапунцель. Кристина оживилась. Хлопнув в ладоши, она подалась вперед в кресле и уперлась локтями в колени. «Скажи-ка мне, Ти!» Ее губы искривились в едкой ухмылке. «Помнишь позапрошлый Новый год? Ты ушла раньше всех, а спустя минут 5 исчез Стеф. О, черт!» Тиона снова закатила глаза. «Так вот вопрос. Сколько раз?» «Ты не могла придумать ничего получше?» Кристина дернула бровями. «Сколько раз, Ти?» Трясти грязным бельем, очевидно, любимое развлечение на девичниках. Элли незаметно вытянула телефон из сумки и покосилась на время. А ведь прошло уже 2.5 часа. Боже, и они не устали? «А какое действие взамен вопроса?» В голосе Тионы прозвучал вызов. «Лучше тебе не знать», — хохотнула Кристина. На мгновение стало тихо. «Эта игра длится уже 30 минут, и кому-то уже должна бы надоесть. Почему бы не Тионе? Она вполне может свернуть развлечение, раз пошли такие вопросы». 5! Вдруг пулей вылетело признание. А нет, не свернет. Элли поправила платье на плече и приложилась к трубочке. «Что?» Глаза Алисы Покахонтас округлились. «Ты сказала, что вы не виделись, и он ушел не к тебе!» Упс, кажется, кому-то сейчас выдернут длинную косу. «Соврала?» Тиона невозмутимо пожала плечом. И снова начался галдеж. Где-то возмущенный, где-то ликующий, но разобрать уже ничего не вышло, все голоса смешались в кучу. В мозг врезались острые иголки, и Элли поморщилась. Стая чаек над куском хлеба орёт тише, чем группа девушек, играющих в «Правду или действие». «Я так и знала!» Кристина победно вскинула кулак, но тут же передала Ти новый бенгальский огонек и зажигалку. «Все, едем дальше, хватит орать!» Голоса стихли как по щелчку, непререкаемый авторитет невесты. Тиона щелкнула зажигалкой, пламя лизнуло прутик, и искры снова полетели в стороны. Бенгальский огонь в очередной раз пошел по рукам. Сколько еще это будет продолжаться? Элли снова покосилась на часы, тихо вздохнула и помассировала шею. Мягкое кресло вызывало желание уснуть и начало клонить в сон. Из-за платья весь вечер приходилось держать спину прямо. Оно обязывало, не давало расслабиться ни на мгновение. Но как только Элли рухнула в кресло, все мышцы заныли от счастья. Однако игру пора бы заканчивать. Запаса огней хватит, чтобы подсветить весь Бристоль, так что надеяться, что они вдруг закончатся, не стоит. За время вечеринки кто-то уже надрался до чертей, а кто-то еще только начинал разогреваться. Девчонки успели нарисовать кривой портрет жениха, сыграть в крокодила, на тот момент еще на трезвую голову, и попрощаться с девичьей фамилией невесты. Кристина с дьявольским энтузиазмом выводила на куске хлеба слово «мэйр» сырным соусом. Еще бы. 6 лет ждать предложения не каждая выдержит. И вот пришло время тупых вопросов. Или еще более тупых заданий. Чья это была идея? Ах да, Элли ведь сама составляла план. Дерьмо. Бенгальский огонек догорел почти до конца, но на значительном расстоянии. Можно выдохнуть. Под действием алкоголя вопросы могут быть совершенно неоднозначные, и Кристина это доказала. Элли не хотелось бы испытать их на себе. А алкоголем сопровождалась вся вечеринка. Стройный ряд бутылок стоял на отдельном столе. Кто хотел, выходил в бар за коктейлем, но таких было немного. Элли цедила только 2-й слабый мохито за вечер. Казалось, бутылки на столе даже не пустели, но на самом деле их просто грамотно заменяли на новые, причем под чутким руководством босса. Хит периодически возникал в тени коридора, ведущего к подсобным помещениям, и пристально следил за официантами. Зачем? Непонятно. Работники должны знать свое дело. Но, возможно, для него это такой способ сбежать из соседнего зала. Действовал он неслышно и незаметно, ну или он так считал. Пару раз Элли пересекалась с ним взглядом, и тогда он салютовал своим стаканом с колы или подмигивал, а в уголках губ пряталась улыбка. Но потом он снова исчезал до новой замены. От этих улыбок, будто бы личных и заговорщических, в легких каждый раз раздувался шар. Будто их в зале только двое. Будто между ними есть какая-то тайна, о которой не знают другие. Это будоражило. И вряд ли в такой реакции виноват несчастный Мохито. Однако каждый уход Хита, даже самый тихий, неизменно провожали несколько пристальных женских взглядов. Элли замечала их, пусть и не хотела замечать. Они задевали, проходили насквозь и били по нервам. «У-у-у-у!» — раздался над ухом дружный вой. Элли вздрогнула. «Правда или действие?» — нестройным хором прокричали девчонки. «Честное слово, я скоро застрелюсь», — пробормотала сидящая рядом Айда. Элли хмыкнула. «Я первая». Она поднесла соломинку к губам и обшарила взглядом компанию в поисках погасшего огня. Нашла. Палочка безжизненно чернела в пальцах Золушки Луизы. А та смотрела на нее с полнейшей тоской в глазах. Еще одна несчастная попалась. «Пусть будет правда». Луиза закусила губу и горестно вздохнула. Никому не нравится попадаться, но все упрямо продолжают играть. Ну что за мазохизм? Из круга вынырнула рука с бокалом Маргариты. «Я... у меня вопрос». Раздался голос Ники в образе принцессы Жасмин. «Можно?» Она высунула голову в круг и вопросительно посмотрела на Кристину. Та царственным жестом махнула рукой. «Валяй!» «Ну нет!» Луиза встрепенулась. «Я не хочу, чтобы она спрашивала. Давай лучше действие!» Айда громко хмыкнула. Элли молча ухмыльнулась. «А это интересно. Какие-то старые счеты, не иначе». Ники подняла руки ладонями вверх, округлила глаза и картинно выгнула брови. «Окей, не хочешь отвечать, не надо. Но тогда...» Запнувшись, она задумчиво похлопала пальчиком по губе. «Тебе нужно пойти в мужской зал и... засосаться с Хитом Фейером». Выбросив руку вперед, Ники победно ткнула в Луизу пальцем. По телу прошла волна необъяснимой дрожи. Трубочка выпала изо рта. Элли выпрямилась в кресле. Голоса снова загудели. Щеки Луизы порозовели, и она обалдела уставилась на подружку. Элли проследила за направлением ее взгляда и остро прищурилась. «Какого хрена?» «Что?» Возмущенный возглас Тионы пробился сквозь гул. Она отвлеклась от бокала конуса и уставилась на идиотку Жасмин. «Почему мне не досталось такое действие?» Та хохотнула. «А ты хотела?» «Могу избавить Лу от мучений». «Тиона!» Воскликнул кто-то еще. Дар речи отнялся. Элли переводила взгляд с одной на другую и обратно, забыв про Мохито. Что они несут? Нашли себе игрушку для развлечения. «Честное слово, еще пару шотов, и я полезу на его итальянский багет». Ти фыркнула и поднесла к губам бокал. «Вы видели эту задницу? Крепкая, как орех, так и хочется упереться в нее пятками». Она заговорщически посмотрела поверх стеклянного края. Ответом ей стали сдавленные смешки. Элли возвела взгляд к потолку. «Идиотки! Боже, ну что за идиотки? И ведь их ничто не остановит». Если надравшиеся женщины задумали развлечься, они точно развлекутся изо всех сил. «Луиза не пойдет к Фейеру», — вдруг заговорила Кристина. Элли стрельнула взглядом в сестру. Та без интереса рассматривала бледный свадебный маникюр, а холодный даже строгий голос моментально заставил всех заткнуться. Сейчас ее тон очень походил на отцовский. «Тиона тоже не пойдет», — припечатала она. «Придумай что-нибудь другое, или Луиза пропустит ход». Элли выгнула брови. Внутри поднялась волна внезапной сестринской любви. И это Кристина? Ее взбалмошная Кристина? «С каких пор правила можно менять?» Ники ожила первой, уперев кулаки в бока. Сестра оторвала взгляд от ногтей и, прищурившись, посмотрела на подругу. «С тех самых, как я вошла сюда невестой. Фейера никто не будет трогать. Ни сегодня, ни завтра!» Она выгнула бровь. «Ясно? Он хороший парень, и мне не нужно, чтобы вы из-за него передрались!» Ники хотела начать спорить. Это ясно отразилось в ее глазах, жирно подведенных черным карандашом. Элли снова покосилась на такую незнакомую Кристину. Девушки в круге будто затаили дыхание, в воздухе запахло грозой, но... Вдруг Ники нервно отмахнулась и закатила глаза. «Ладно», — она сдула с лица темную прядь волос. «Тогда пусть Луиза засосется с Тимати, а мы тихонько посмотрим из-за угла». Элли тихо выдохнула. Оказывается, она задерживала дыхание, но не заметила. «Фу, Ники!» — выпалила Лу. «Ты ненормальная?» «Не нравится Тим-Тим? Тогда отвечай на вопрос». Девчонки снова загудели. Элли устало упала на спинку кресла, приложилась к соломинке и сделала большой глоток коктейля. Напряжение начало отпускать. Хотя откуда оно взялось, все еще непонятно. Подумаешь, даже если бы одна из них действительно пошла в соседний зал к Хиту, встала на носочки, запустила пальцы в темные мягкие волосы, пахнущие сандалом, притянула его к себе, ничего ужасного бы не случилось. Так ведь? Тело передернуло от странного коктейля чувств. Нет, пусть это будет Тимоти. Хоть он и не заслуживает даже пьяного поцелуя наспор. Ублюдок Тимоти, который собирался ее споить. Элли изломила губы в кривой ухмылке и поболтала трубочкой остаток напитка в стакане. Да, она все слышала, и в тот момент ее затошнило. Но когда в ответ раздался тихий рык Хитклифа, в животе разлилось мягкое тепло. И его хотели поставить на кон как игрушку? Серьезно? Элли сделала короткий глоток и только сейчас поняла, что в зале стало как-то подозрительно тихо. Она подняла взгляд от стакана и осмотрела девушек. Где галдеж? Где очередной идущий по кругу огонь? Но все они вдруг заткнулись и смотрели куда-то Элли за спину. Стеклянная тишина накрыла зал. Урони иголку, и она звонко стукнется об пол. Что происходит? А чего так тихо? Тишину вдруг прорезал мягкий знакомый голос. И дымно. Сдавленный кашель. Вы решили натравить на меня пожарных? Элли вздрогнула. Мохито стрельнул в нос, и она булькнула в стакан. Точно, прошептала Теона. Пшшш. По спине побежали мелкие щекочущие мурашки, и Элли чуть повернула голову. Боковое зрение уловило движение, а в следующее мгновение на подлокотник кресла опустились красивые мужские руки, создавая уютный плен. Аромат парфюма окружил облаком. Тепло мужского тела пощекотало обнаженную кожу спины и шеи. Не нужно поворачиваться, чтобы понять, кому принадлежит этот. Элли сильнее сжала пальцами стакан, дыхание перехватило. И не только у нее. В ее сторону вперились абсолютно все женские взгляды. Вот же черт. «Не знаю, что здесь у вас происходит», — пробормотал Хит, почти касаясь губами мочки уха. «Но, Эль, можно тебя на минутку?» Кажется, Мохито все-таки дал в голову. Элли медленно повернулась и почти ткнулась носом в слегка заросшую щеку. «Боже!» «Что случилось?» «Дело». В глазах-карамельках мелькнуло веселье. «Важное». «Идиотка. Девичник, дела, организация». Она моргнула и резко отстранилась. «Конечно». Глухо кашлянув, Элли подалась вперед и отставила стакан на столик перед собой. «Идем?» Она придержала платье на бедрах и поднялась. «Продолжайте без меня, я скоро вернусь», — зачем-то бросила в тишину. Ответа, конечно, не последовало. Хит оттолкнулся от подлокотников и выпрямился. Отступив в сторону, дал ей пройти и зашагал следом. А еще голую спину как ножом пронзили все те же женские взгляды. «Ну, замечательно». По сравнению с задымленным залом, в темном коридоре стояла приятная прохлада. Элли глубоко втянула носом воздух, и легкие заполнились до упора. Дурацкая была идея с огоньками. Лучше было взять обычные спички, но если Кристине что-то взбрело в голову, ее не отговорить. Хит задержался в зале, и оттуда донесся легкий перезвон пустой тары. Элли прислушалась ко второй половине ресторана, в которой было на удивление спокойно, даже почти тихо. До слуха донеслись только несколько мужских возгласов и смешков. Но это ничто по сравнению с женской половиной. Надо же, вечеринка нежных принцесс сегодня обошла мужскую по всем фронтам. Шаги за спиной заставили обернуться. Хит вышел из зала с почти пустой бутылкой Асти, прошел чуть вглубь коридора и на ходу опрокинул в себя последние капли. Во мраке блеснул высокий металлический бак. Хит замахнулся и аккуратно опустил опустевшую тару внутрь. Раздался мелодичный звон стекла. А вот и склад. Элли выгнула брови и неспешно двинулась к нему. «Ты сегодня вроде на коле». Он поправил бутылки, и те снова издали перезвон. «Это первый глоток за сегодня». Хит пожал плечами, оперся ладонями о край бака и навис над ними. «Я отпустил ребят, в кухне тоже уже никого нет. Остался только бармен, к которому вы периодически бегаете, но за ним можно не следить, он толковый». Темные волосы упали на лицо, и Хит мотнул головой, смахивая их назад. Элли, не отрываясь, наблюдала за ним. «Сегодня он какой-то особенно красивый». Черные джинсы, белые кроссовки, футболка, обтягивающая крепкие плечи. Вроде бы все как всегда, но спину прострелил легкий электрический разряд. Во всем виноват Мохито. «Я не видела тебя в баре». Элли нервно потерла шею и двинулась вглубь коридора. Хит хмыкнул, от глаз разбежались морщинки. «Пару раз сталкивался с Тионой». Он коротко указал взглядом в сторону женского зала. «Потом просто забрал себе всю колу, чтобы больше не ходить. А то ваша подружка какая-то гиперактивная сегодня». «В смысле?» «Уж очень откровенно раздевала меня глазами», — ухмыльнулся он. «Я как-то отвык от такого. Немного». По телу прошла волна раздражения. Так вот откуда все разговоры. «Боже». Элли устало посмотрела в потолок. Она явно надышалась дыма. «Нужно открыть окна, все помещение провоняло этими огоньками». «Повезло, что до сих пор не сработали извещатели». Хит наконец оттолкнулся от края бака и выпрямился. «Ладно, идем». Развернувшись, он двинулся в темноту. «Оставим дверь открытой». «Кстати, об этом. Он ведь зачем-то вытянул ее из зала». Элли оглянулась на свет и шум. С женской половины раздался взрыв хохота, долетевший даже сюда и врезавшийся в висок. «Воздух. Ей срочно нужен свежий воздух». Она развернулась и припустила вслед за Хитом. Каблуки глухо застучали по полу. «Куда мы идем?» «Танцоры приехали, паркуются. Нам нужно решить, как быть дальше». Он на ходу поднял руку, хлопнул по стене, и коридор осветился тусклой лампочкой. А прямо под ней оказалась невзрачная серая дверь черного хода. Хит дернул за ручку, и в ресторан ворвался порыв ветра. Перед глазами развернулся пустой задний двор с забором-сеткой. За ним распростерлась парковка той самой школы, где Айда обычно бросала божью коровку. Где-то за ветками деревьев спрятался тусклый фонарь. Хит вышел на низкое крыльцо и осмотрелся. Порыв ветра снова просвистел по коридору, обдав голую спину, и Элли обняла себя за плечи. Где-то на подходе спасательный стриптиз. Кто бы знал, что когда-нибудь Элли будет думать о нем именно так. «После выступления вы, мальчики, переедете в наш зал, и официальную часть можно считать закрытой». Элли вытянула шею и мельком осмотрела пустой двор. Наконец-то закончится эта дурацкая игра. «Правда или действие?» Хит хохотнул. «Зачем вообще так орать каждый раз? Их слышно в соседнем квартале». «Понятия не имею». Она поморщилась. «Я молча пью мохито». «И на тебя ни разу не пал жребий?» «Пронесло». «Повезло». Хит ухмыльнулся, скрестил руки на груди и привалился плечом к дверному откосу. «Они меня обсуждали, когда я зашел?» «Вот же черт». Элли прикусила губу и уставилась в темное небо. Отвечать, не отвечать. Только что холодный ветер остудил кожу, но сейчас щекам стало жарко. И это, кажется, стало расценено как положительный ответ. «И что говорили?» На нее упал пристальный скользящий взгляд. Прошел от плеча вниз к бедру и разрезу платья, оставляя за собой горячий след. «Не скажу, а то зазнаешься». Элли поправила платье на плече и снова деланно всмотрелась в потемки. «Понятно». «Ни черта ему непонятно. Хотя, о чем могут трепаться подвыпившие женщины? Об этом орут из всех сериалов, тайны никакой. Но лучше, конечно, не говорить. Его уверенность в себе и так зашкаливает». Где-то неподалеку послышались шлепающие шаги, и внезапно из темноты вынырнули двое. Отличный повод не продолжать тему. Элли цепко осмотрела пару. Жгучая брюнетка в длинном черном плаще и парень, тот самый, которого она видела полуголым на фотографии. Только теперь он был одет в пестрый костюм с раздутыми полосатыми панталонами и в пластиковую желтую корону. Легкие сильно сдавило. Элли тихо прыснула, но тут же прикрыла рот ладонью. Хит замер, удивленно выгнув брови. Между всеми ними повисло странное комичное молчание, нарушаемое только отдаленными женскими воплями за спиной. «Дио мио». Когда Элли заказывала принца, она не имела в виду лосины и панталоны. Брюнетка в плаще опомнилась первой, выступила вперед и откинула темные волосы с плеча. Стук ее каблуков эхом пронесся по двору и разбил паузу. «Добрый вечер». Низкий бархатистый голос заполнил темноту. «Вы Хитклифф?» Ему первому пришлось отмереть и взять контроль над выражением лица. Элли же, попятившись вглубь коридора, сильнее сжала губы и расхохоталась в ладонь. Кристину ждет потрясающий сюрприз. Не хватает только тканевой головы коня, насаженной на палку. «Да, Хитклифф». Сквозь смех и до слуха долетел ровный деловитый ответ. «Проходите, мы вас очень ждали». «А девушка тут зачем?» — в диалог вступил принц. «Разве это не сюрприз?» В голосе прорезались тягучие соблазнительные нотки. Парень включился в работу. Так быстро, просто прелесть. Сдавленный хохот перерос в истерику. «Она тоже заказчик и не ваша целевая аудитория», — холодно бросил Хит. «Прошу прощения», — мгновенно посерьезнел парень. Дверь закрылась. Элли в последний раз фыркнула и отерла выступившие на глазах слезы. Хит вытянул руку, указывая в сторону залов. «Проходите, мы сейчас». Танцоры кивнули и послушно двинулись вперед. А в следующий момент Хит взял Элли под локоть и склонился к ее уху. «Идем включать музыку. Запустим их одновременно, чтобы нейтрализовать оба зала сразу», — пробормотал он. «И не смущай пацана, он старался». «Детка, сними пальто». В полутьме зала появилась широкоплечая тень. «Медленно». Тень двинулась к ряду притихших девушек. «Детка, сними туфли». девушки заметили парня. «Или лучше, да я их сниму». Фразу заглушил нестройный визг. «Детка, сними платье». Парнишка вышел в круг сине-розового света цвета музыки. «Да, да, да». Визг усилился на несколько децибел, и к принцу потянулись пьяные руки. «А шляпу можешь оставить». Одна пуговка рубашки с эполетами расстегнулась. «А шляпу можешь оставить». За первой последовала вторая. «А шляпу можешь оставить». Третья контрольная пуговка, и взору явился отполированный депиляцией торс. Ничего оригинальное Джо Кокера Элли не придумала. Хит, видимо, тоже, поэтому в обоих залах с разницей в такт играл бессмертный хит для стриптиза. Стоя на границе зала и коридора, Элли закатила глаза. Губы изломились в ироничной ухмылке. Ничего, кроме ухмылки, голая, совершенно гладкая грудь парня вызвать так и не смогла. Танец продолжался, визг тоже, и это время показалось идеальным, чтобы смыться и постоять в стороне от всего. Так Элли, в общем-то, и сделала. Она привалилась плечом к стене. Ее не видно в потемках, не слышно за шумом музыки. Идеально. Все, дальше будет проще. Наверное, можно даже свалить. Представление закончится, и заново свет можно не включать. Кому он нужен? Темнота и музыка – все, что так необходимо развлекающейся толпе. В зал хлынет волна парней, и вряд ли разгоряченный стриптизом народ захочет включаться в какую-нибудь дурацкую игру из запланированных неделю назад. Они придумают свои, однозначно. Так что можно с чистой совестью ехать домой, никто и не узнает. Элли обняла себя за плечи и скрестила ноги в голенях. Тем временем парень в лосинах уже заложил большие пальцы за резинку панталон, а сверху из одежды осталась только пластиковая корона. Девушки издали очередной дружный визг. Боже, будто ни разу не видели парня в трусах. Интересно, как там женский стриптиз? Пройти пару футов и заглянуть в параллельный зал будет большой глупостью? Наверняка. Особенно если кто-то заметит. Но это вряд ли. Можно ставить деньги на то, что парни уже вывалили языки, наблюдая за полуголой брюнеткой и совершенно не смотрят по сторонам. Все-таки брюнетка очень выгодно отличалась от принца. Когда представление началось, она черной кошкой скользнула в зал и, виляя бедрами, пошла между карточных столов. Элли и сама на мгновение засмотрелась, настолько красиво та шла. Она невесело хмыкнула, потерла плечи и перешла на шею, массируя ее. Мышцы приятно заныли. Лучше не ходить в мужской зал, чтобы ни в ком не разочароваться. Ха-ха. Она устало посмотрела в потолок, издав протяжный вздох, и вдруг откуда-то со стороны долетел знакомый тонкий аромат. Элли машинально вдохнула до упора. В один момент сандал и шалфей заполнили пространство и затопили легкие. Этот запах. Он перебивает собой все другие и кружит голову. Она прикрыла глаза и задержала дыхание, только бы не отпускать так сразу. Но стоп. Если есть запах, где обладатель? Я уже говорил, какая ты красивая. Негромкий выдох согрел мочку уха. Элли распахнула глаза, резко повернула голову и чуть не ткнулась носом в мужскую скулу. Мать его, такое возможно второй раз за вечер? Хит вышел из-за плеча и остановился рядом. Брови выгнулись в вопросе, а взгляд замер на ее лице. Зрачки в потемках расширились, вытеснив карамель. Позвоночник прострелил разряд. «Кажется, говорил». Элли быстро отвернулась и уставилась прямо перед собой. «Ну, я плохо запомнила». «Какого черта он здесь делает?» Парень на сцене рывком сорвал с себя панталоны и остался танцевать в одних лосинах. Из мужского зала раздался взрыв хохота, заставив поморщиться. Но через него тут же прорезался другой мягкий смешок. «Мне просто не хватило слов, чтобы выразить, насколько ты красивая. Поэтому вышло банально». Хит скрестил руки на груди, так и оставшись стоять плечом к плечу. «Как все прошло?» Он дернул головой, указывая на парня в лосинах. За спиной Джо Кокер дублировал песню с отставанием на полслова. Там тоже дело дошло уже до чулок. И что Хит забыл сейчас здесь? «Сам видишь», — Элли пожала плечами. Я включила музыку и тихо уползла по стенке. А там как? Сейчас бы в руки мохито, чтобы чем-то себя занять. Но стакан так и остался в зале на столе. Вот он, одиноко поблескивает в бликах цвета музыки. «Предсказуемо», — хмыкнул Хит. «Восторг и слюни». «Почему же ты не там? Там нет ничего интересного». «Ну, конечно, шикарная стриптизерша, это же так скучно». «А тут есть?» Элли повернулась к нему и выгнула брови. Хит на нее не смотрел. Все его внимание, кажется, было приковано к парнишке, который в этот момент рванул лосины, и в мелькающем розово-синем свете заблестели стринги. «Фу, Дио!» Хит поморщился и тут же сдавленно хохотнул. «Там и вполовину не так весело». Действительно, Элли прикусила щеку изнутри и отвернулась. Между ними повисло странное молчание. Танец продолжался. Пацан вытянул вперед Кристину, крутанул вокруг своей оси и принялся обходить ее, приближаясь почти вплотную. Кристи восторженно завизжала и закрыла рот руками. Кто-то из девчонок потянулся вперед и ухватил парня за крепкий зад. Неужели это так весело? Посторонний лощеный мальчик в дурацких трусах правда может вызвать столько восторга? Он ведь даже не красавчик. Но, наблюдая за сестрой, Элли заулыбалась. Пожалуй, стоило немного напрячься ради этого праздника. «Ну что ж», — прозвучало рядом. «Мы с тобой справились. Ура!» Элли покосилась в сторону. На губах Хита тоже застыла мягкая улыбка, в то время как он также наблюдал за происходящим. Словно мысли прочитал. «Несмотря на все наши... недопонимания», — продолжил он. «Ах, вот как это называется, недопонимание». «Не будь таким самонадеянным», — фыркнула Элли. Он хмыкнул, подался в сторону и легко толкнул ее плечом. «Смотрю, девушки оценили капкейки. А ты мне не верила». Элли проследила за направлением его взгляда. Он с ухмылкой рассматривал блюдо на ближайшем столе. Там осталась последняя корзинка с торчащим вверх кремовым достоинством. Все остальные кексы разлетелись со скоростью звука. И почему он снова оказался прав? Кристина была в восторге. Элли закатила глаза и прикусила губу, чтобы не рассмеяться. Это блюдо девчонки оккупировали первым, обойдя все закуски, выпивку и сладости. «А кто не попробовал?» Хит иронично вздернул одну бровь. «Глупенький». «Угадай!» — Элли скопировала его мимику. Он хохотнул, но тут же вдруг склонился к ее уху и тихо выдохнул. «Ханжа!» Дыхание, как невесомое перо, пощекотало шею. «Засранец!» Элли проигнорировала побежавшие по спине мурашки. «Ну, раз так...» «Зато ты нет! Хочешь доесть?» Она отлепилась от стены и попятилась в зал. «Не выбрасывать же такую красоту!» «Ты не заставишь меня взять это в рот!» Хит криво ухмыльнулся. «Думаешь?» «Однозначно!» А засранец все так же самоуверен. Она шагнула в зал и плавно подошла к столу, осторожно подцепила розовую корзинку и двинулась в обратную сторону. В груди зажегся огонек злорадства. «Давай проверим!» К его кривой ухмылке прибавились вздернутые брови. «Ну нет!» Хит вскинул руки и сделал шаг вглубь коридора, опрометчивое отрицание. «Посмотри, как аппетитно выглядит!» Элли покрутила корзинку в пальцах и приблизилась к нему. «Нет, Эль, не смей!» Он сделал еще шаг назад, но за его спиной выросла темная стена, и идти стало некуда. Момент расплаты настал. Тело сотрясалось от едва сдерживаемого смеха. Элли уже не смогла сдерживать рвущееся наружу веселье и с хохотом бросилась вперед. Схватив свободной рукой крепкое плечо в футболке, она привстала на цыпочки и попыталась впечатать кекс в его физиономию. Хит мгновенно откинул голову назад. Стукнувшись затылком о стену, вывернул шею так сильно, как смог. Вот же упрямый. «Не сопротивляйся, и все закончится быстро!» Элли навалилась на него, придавила к стене и сквозь смех впечатала кекс в крепко сжатые губы. Попала. Хиту не осталось иного выхода. Он открыл рот и поймал верхушку, чтобы та не испачкала все лицо, а его грудь сотрясалась от истерического хохота. «Ты ненормальная!» выдавил он с полным ртом крема и теста. «Ах так!» Она не стала дожидаться, пока он дожует, замахнувшись, силой воткнула в его рот остатки корзинки. Волна ликования затопила все внутри. «Будешь знать, как делать что-то за моей спиной, сраный ты управленец!» «Ну все!» На талию легли горячие ладони и крепко сжали. «Все!» В одном уголке губ застряли крошки, в другом размазался крем. «Я понял и осознал. Не наказывай, профессор!» Хит тяжело глотнул наверняка приторную массу и облизнул губы. «Дурак!» Элли хихикнула и подняла ладони вверх. «Перемирие так перемирие!» Он не смог слезать все остатки кекса. Над губой все еще розовел крем, а к щетине прилип кусочек теста. Забавный, серьезный босс. Так ему и надо. «Ты весь в креме!» Элли не смогла скрыть ликование в голосе. Руки с ее талии так и не исчезли. Хит закатил глаза. «Твоими стараниями, вообще-то!» «Постой ровно!» Не раздумывая, что делает, Элли потянулась, коснулась пальцем розового кремового пятна и попыталась оттереть. Кожу царапнула жесткая щетина. От места соприкосновения прокатились прожигающие насквозь искры. Хит вдруг затих, и Элли тоже замерла. О боже! По позвоночнику прошел разряд и прострелил поясницу. Взгляд прилип к испачканным губам, ладони на талии вдруг превратились в горячий воск. Элли взмахнула ресницами, отрывая взгляд от выразительных губ, мазнула по носу и заглянула в черные бездонные глаза. Время застыло. Сердце оглушающе забилось в ушах. Хит пристально смотрел ей в лицо. Коротко метнув взгляд к губам, тут же снова вернулся к глазам и замер. Нужно отстраниться. Отступить на шаг и как-то метко пошутить. Это же тоже затянувшийся прикол, не больше. Еще не поздно оторвать ногу от пола, поставить подальше, вторую ногу вслед за ней. Но Элли, как примагниченная, осталась стоять на месте. А в следующий момент хитро замкнул губы и поймал ее испачканный палец, коснувшись его языком и все так же не отводя взгляд. О, черт, черт, черт. Воздух рывком ворвался в легкие и застрял на выдохе. Пальцы в носах туфель невольно поджались, потемки коридора завернули в свое одеяло, а шум из залов отдалился, как в глубоком сне. От поясницы оторвалась одна ладонь, оставляя вместо себя холод и пустоту, но тут же опустилась на голую спину, и вверх по позвоночнику невесомо заскользили сухие пальцы, вычерчивая пылающую полосу. Тело парализовало окончательно. Отступать не осталось сил. «Что ты со мной делаешь, Эль Мэйр?» Хит чуть склонился вперед, и они столкнулись лбами. Кончик носа мазнул по ее щеке. «Что ты со мной делаешь?» И его губы мягко запечатали ее. Мир замер и вовсе исчез. Голова опустела, мысли испарились, колени едва не подкосились. Элли издала стон и вцепилась в футболку на крепких плечах. Разомкнула губы навстречу и тут же языком ощутила яркий ягодный вкус. Щетина кольнула кожу, миллион импульсов ринулся вниз, солнечное сплетение будто взорвалось. Это какой-то бред. Сладкий, давно забытый бред, вытянутый из дальних уголков памяти. Элли обвела крепкую шею руками и вжалась в твердое тело. Хит сильно содрогнулся и жадно спрятал ее в объятиях. Лучший бред, который с ней случался. Она интуитивно повернулась так, чтобы не сталкиваться носами. Тело вспомнило само. Пряжка ремня впилась в живот, больно и потрясающе, до тягучего томления. Рванув руки вверх, Элли зарылась пальцами в мягкие темные волосы, совершенно точно зная, какие они на ощупь, и притянула Хита ближе, углубляя поцелуй. Он издал судорожный стон. Гулкий, быстрый стук его сердца эхом отдался в ее груди. Хит первым отстранился, но только для того, чтобы обхватить ладонью ее затылок, стянуть с плеча край платья и прижаться губами к ложбинке ключицы. Элли рвано выдохнула. Не размыкая объятия, не отрывая губ от кожи, Хит сделал большой шаг вперед. По шее вверх наметилась дорожка поцелуев, на мочке уха обозначился мягкий укус, и губы снова оказались запечатанными. Язык жадно обжег небо. Хит скользнул ладонями под бедра. Мгновение, и Элли оказалась приподнятой над землей. Она интуитивно обвела его ногами, и спина не сильно врезалась во что-то холодное, но оно сразу исчезло, а шум из залов отрезало глухим хлопком. В неярком свете уличных фонарей блеснули металлические поверхности. Кухня. Еще несколько шагов на ощупь, и Элли оказалась сидящей на какой-то поверхности. Голую кожу остудил металл, контраст огня и льда. Она задохнулась от неожиданности. Хит поймал ее выдох губами, и Элли начала падать на холодную столешницу. Волна желания захлестнула с головой. Все знакомо. Так знакомо. Те же чувства, те же ощущения. Мягкие настойчивые губы повсюду, крепкое тело, нависшее сверху, темные взлохмаченные волосы, завесившие родное лицо. Спина коснулась металла, по позвоночнику пробежала крупная дрожь, а сверху придавила приятная тяжесть. Все правильно. Все на своих местах и так неправильно одновременно. Хит прикусил тонкую кожу под ухом и повел зубами вниз, оцарапав шею щетиной. Впился губами в плечо, обхватил колено, и Элли послушно забросила ногу ему за спину. Так быть не должно. Но как же хочется. До ноющей боли внизу живота. Пальцы ног поджались, когда Хит рванул платье со второго плеча. Элли вцепилась в темные волосы и сильно сжала кулаки. Он рывком выдохнул разгоряченный воздух. Поддев разрез на платье, обжигающая ладонь заскользила вверх по бедру. Пальцы зацепили край белья, царапнув тонкую кожу. Элли вздрогнула и распахнула глаза. Все-таки неправильно. «Хит, постой!» Собственный голос со свистом вырвался из легких. Пальцы на бедре потянули тонкую ткань вниз. «Хит, остановись!» Элли уперлась ладонями в плечи и надавила. Он дернулся, рука замерла. «Дошло?» Воздух с трудом входил в легкие и судорожно вырывался обратно бешеным потоком. Каждая мышца звенела от напряжения, сердце колотилось в ушах, а все тело рвалось вперед. К ней. Не останавливаться, не слушать. Но Хит услышал. «Это неправильно». Тихий хриплый выдох запутался где-то в его волосах. «Так не должно быть». Тело сотрясла крупная дрожь. «Не слушать и не останавливаться». Хит зажмурился и уперся лбом в белое плечо. «Что неправильно?» Горло сдавило, и собственный голос вырвался рваным полушепотом. Все это я не могу. Еще одна волна крупной дрожи прокатилась по спине и отдалась в коленях. Дио, только не это. Только не сейчас. Темнота, уединение, светловолосая мечта под ним. Такая мягкая, со вкусом мохито. Он не собирался этого делать. Хотел весь вечер. Был бы ненормальным, если бы не хотел, глядя на белую красивую спину в вырезе платья. Но контроль над собой никто не отменял. До последнего момента. До тех пор, пока тонкий палец не отер крем с губ, нажав на невидимые точки и выбив несущий кирпич из хлипкой стены просто дружбы. Когда она стала отвечать на поцелуи, все предрассудки и предостороженности были отброшены. Видимо, напрасно. «Элли». Хит облизнул губы и исступленно потерся лбом о ее плечо. «Секс по-быстрому не для меня и никогда не был», — протараторила она ему в затылок. «Секс по-быстрому, значит». Из груди вырвался невеселый смешок. «Отлично. Прекрасно. Что еще?» Хит выпутал пальцы из тонкой ткани на бедре, через силу вытянул руку из-под подола и вернул рукав платья обратно на плечо. Элли тяжело заметно сглотнула. «Я не такой человек, уж ты-то должен знать». «Или не должен». Она спустила ногу на пол, а ее ладони исчезли из его волос. «Черт». Сдавленный стон пустил ток по венам. «Я не смогу по старой памяти переспать с тобой в кухне ресторана, а на завтра сделать вид, что ничего не было». «Дерьмо». Опершись кулаками о столешницу по обе стороны отеля, Хит медленно выпрямился. На языке появилась горечь. «Так, может, и не надо?» Кровь в висках застучала дьявольским молоточком, и он болезненно поморщился. Почувствовав свободу, Элли мгновенно поднялась на локтях и села. «Что не надо?» Она рваным жестом поправила платье на плече. «Делать вид». «Ну, конечно». Она издала невольный смешок и, закусив губу, отвела взгляд в сторону. Ее лицо снова оказалось в опасной близости, носы почти столкнулись, голубые глаза в потемках кухни приобрели оттенок графита. Хит не смог отодвинуться. «Но зачем нам это?» Он слегка качнулся вперед и потерся кончиком носа о ее щеку. Губы зацепили губы. «Кому нужно врать? Какие еще преграды она пытается выстроить? Неужели раньше их было недостаточно?» «Хит!» Она не отстранилась, хотя он ждал этого. Наоборот, мягко прижалась к его губам, медленно провела по ним языком и прихватила. Вся энергия в теле рванулась навстречу, но Хит остался стоять, упираясь кулаками в столешницу и создавая капкан. Ни одного лишнего прикосновения. Поцелуй растянулся, как горячая карамель. Еще немного и расплавит нервы. Хит судорожно вдохнул. «Давай уйдем отсюда вместе». Он осторожно ткнулся в ее лоб. «А завтра встанем, соберемся и вместе пойдем на свадьбу твоей сестры. Вместе пробудем там весь день и вместе уйдем». «Перестань», — Элли отвела взгляд. «Не могу». «Ты сейчас серьезно?» Она ненавязчиво отстранилась и, опираясь на руки, подалась назад. Не сработало. «А похоже, что шучу». Нервы завязались плотным узлом в солнечном сплетении. Хит глубоко вдохнул и свесил голову. На мгновение показалось, что из тупика вырастает новый поворот, но нет. Это все тот же тупик. «С нас обоих хватит драмы. Я устал и хочу к тебе». Он тут же прочесал волосы пальцами. «Мы можем быть вместе столько, сколько захотим. Спать вместе, встречаться, съехаться!» Заглянул в глаза напротив. «Кому мы обязаны врать? Твоим родителям?» Слова вылетели до того, как смысл дошел до мозга. И тут же захотелось оторвать себе язык. По спине прошел озноб. «Мать твою!» «Мои родители всегда тебя любили!» Элли непонимающе нахмурилась. «При чем здесь они?» «Да уж, любили». Хит оттолкнулся от столешницы, сделал шаг назад и развел руки в стороны. «Тогда что не так?» «А ты не понимаешь?» Ее брови выгнулись. «Как долго продлится это твое вместе?» «О чем ты?» «Спустя сколько дней или месяцев ты решишь, что тебе надоело, и убежишь к очередной официантке? Или, может, я все же успею выбрать свадебное платье?» И почему ее реакция так удивляет? Не должна, но черт удивляет. Убивает и выкручивает суставы. В солнечном сплетении болезненно запульсировал нервный ком. «Элли». Хит свесил голову и устало закрыл лицо ладонями. «Что?» «Нам обязательно снова вспоминать мою детскую выходку». «А по-твоему, это всего лишь детская выходка?» Казалось, что за последние дни лед между ними растаял. Все ведь было хорошо. Тепло, уютно, с пробегающими искрами. Но нет, лед на месте. Хит уронил отяжелевшие руки и сделал еще шаг назад. «Ты никогда не оставишь это в прошлом». Он уперся спиной в металлическую дверь холодильника и стукнулся о нее затылком. Почему от этой мысли грудь так сильно сдавливает обручами? «А должна?» В ее голосе прозвенело удивление. «Ты уже бросил меня однажды. Считаешь, что через это можно вот так просто переступить и забыть?» Из легких вырвался болезненный смешок. Никакие новые заслуги не способны перекрыть один старый, но сильный промах. «Я не прошу тебя забыть», — Хит помассировал виски. «Можно попробовать начать сначала с человеком, который уже совсем не тот, что раньше. Я уже давно другой Элли, и ты другая. Мы выросли, повзрослели и изменились, и это нормально». Он нервно развел руки в стороны. «Ты не хочешь даже попытаться мне довериться. Я все еще не достоин маленького шанса». «Люди не меняются», — Элли спрыгнула со столешницы и оправила платье. «В них всегда остается какая-то основа, и с твоей я знакома достаточно. Ты хороший парень, и я даже смогла бы с тобой дружить, но это...» Она сделала неопределенный жест и уронила руку. Фраза осталась неоконченной и хлестко ударила в висок. Хит болезненно поморщился. «Что это?» Собственный голос как-то сам собой повысился. «Что, Эль? Я скучал по тебе. Ты не представляешь, как сильно!» Он запустил руки в волосы и стянул их на затылке. «Искал твои черты в каждой новой девушке, но ни с одной не остался надолго, потому что они не были тобой. Я даже не осознавал этого до недавнего времени». Руки упали и хлопнули по бедрам. «Уезжая из Бата, я верил, что все в прошлом. Думал, что справлюсь, что мы сможем просто по-дружески общаться. Но ни черта. Теперь я даже не знаю, переставал ли вообще когда-нибудь тебя любить. Что из этого ты не можешь принять, Элли?» Он в упор посмотрел ей в глаза. «Я недостаточно изменился за 11 лет, чтобы в меня можно было поверить. На мне навечно висит клеймо. Дио, да ведь я даже не хотел тебя бросать!» Слова вырвались, прежде чем он успел подумать. Отступив назад, Хит резко развернулся, уперся ладонью в холодильник и свесил голову. Волосы упали на лицо, в воздухе тонкой струйкой зазвенела тишина. В груди раздулся огненный шар, выжигая все внутри и оставляя после себя только боль. Хит зажмурился, рывком вдохнул и растер ключицу. Вдалеке за тяжелой металлической дверью звучала музыка и взрывы хохота, но все это только еще больше подчеркивало хрупкое молчание, повисшее в кухне. Но вот за спиной послышался короткий шорох. К нему прибавился гулкий стук каблука. «Тогда зачем?» — тихо выдохнула Элли. Сердце сжалось. Хит распахнул глаза, уронил руку и медленно развернулся. Аромат духов пощекотал ноздри. Элли оказалась совсем рядом. Близко. Так близко. И бесконечно далеко. Он молча заглянул в огромные глаза. «Я не понимаю, Хит». Долбанное воспитание и семейные ценности. Уже давно можно было вклиниться в чужую семью, разрушить отношения отца и дочери, зато зажить счастливо. Но в глотке будто засел нож. Хит тяжело сглотнул. Пауза начала затягиваться. «Зачем ты это сделал?» — снова заговорила Элли. «Наверное, уже можно сказать. Нужно. Берти Мейер ее отец, и она не сможет злиться на него вечно. Семья есть семья, туда возвращаешься, несмотря ни на что». «Зачем было так жестоко поступать?» Она уперла кулаки в бока. «Ты сломал меня. Ты меня просто раздавил и даже понятия не имеешь, как сильно. Я потратила пару лет, чтобы забыть тебя. Это было очень непросто, можешь мне поверить. И сейчас оказывается, что ты якобы не хотел? Серьезно?» Элли выгнула брови. «Так скажи мне, какого черта я должна снова тебе поверить? Я не собираюсь снова вляпаться в одно и то же дерьмо!» Ее пронзительный взгляд остановился на его лице. «С меня хватило одного раза, спасибо!» И слова, уже готовые вырваться, застряли свинцовым комом. «Одно и то же дерьмо. Прекрасно». Горло сдавило, и говорить вдруг стало нечего. Она не примет его таким, как есть. Его юношескую глупость и неумение дать отпор более сильной личности никто не простит. Можно не пытаться идти против принципов и прикрыться мэром. Элли пристально всмотрелась в его лицо, и между ними повисла тяжелая пауза. Ожидание затянулось. Хит сильно сжал челюсти до боли в скулах. «Что?» Пухлые мягкие губы искривила невеселая ухмылка. «Нечего сказать». «Нечего. Ее папаша может и дальше жить спокойно». «Понятно». Не дождавшись ответа, Элли коротко кивнула, будто сама себе, и сделала короткий шаг назад. Развернулась к выходу и, не сказав больше ни слова, быстро двинулась прочь. Секунда, и металлическая дверь закачалась, а стук каблуков стал поспешно удаляться. Пара мгновений, и он стих совсем. Тело опалило волна ярости. Безысходность больно дала под дых. Хит отмер и глубоко вдохнул, но красная пелена, застилавшая глаза, стала только гуще. Развернувшись к холодильнику, он замахнулся и с силой всадил в него кулак. Металл издал гулкий звук, эхом прокатившийся по кухне, но боли не появилось. Что бы ни было сказано, он не отмоется от того решения, которое принял когда-то. Оно уже 11 лет сидит занозой внутри, гниет и поражает ткани. Юность и внушаемость не оправдание. Ему всю жизнь будут это вспоминать, и неважно, кто какую роль сыграл. Хит сжал зубы, снова замахнулся и снова кулак влетел в дверцу, выбивая из металла низкий гул. И еще раз, и еще.